Глава 15. Юлия Никольская. Всю дорогу до больницы я ехала в скорой, крепко сжимая руку Кристины и чувствуя, как ее пальцы становятся все холоднее. Глаза девочки были плотно закрыты, лицо белее простыни, дыхание едва уловимо. Мне казалось, еще чуть-чуть, и она просто исчезнет прямо у меня на руках. Рядом сосредоточенно работали Титов и Громов. Они даже не разговаривали, обменивались короткими взглядами и сухими командами. Я чувствовала, как от напряжения трясутся руки и как сердце колотится где-то в районе горла, готовое выпрыгнуть от страха и отчаяния. «Костян, давление падает», — резко произнес Громов, взглянув на монитор. «Вижу, добавь физраствор», — мгновенно отреагировал Титов, руки которого двигались с невероятной скоростью. Он был как машина. Собранный, уверенный и совершенно бесстрастный. И его спокойствие казалось единственное, что еще держало меня на плаву. Я невольно зависла взглядом на нем и почувствовала, как горло сдавило от волнения. Сейчас Титов выглядел совершенно другим человеком, уверенным, спокойным и непоколебимым, как скала. Его руки, которые когда-то таскали портфели девчонок, дергали за косички и бесконечно запускали бумажные самолетики в классе, сейчас действовали четко, решительно и профессионально. Костя Титов, вечный школьный разгильдяй и балагур, казалось, никогда не воспринимал жизнь всерьез. Он всегда улыбался, вечно шутил и вечно попадал в неприятности. А теперь передо мной был врач, настоящий, серьезный. Профессионал, который, не задумываясь, бросился в бой за жизнь совершенно незнакомой девчонки. И, глядя на него сейчас, я поражаюсь, как сильно может измениться человек. От вечного раздолбая не осталось и следа. На его лице застыло сосредоточение и стальная воля. А во взгляде читалась решимость бороться до последнего. От былого школьного клоуна не осталось даже тени. Теперь передо мной стоял мужчина, который за жизнь другого человека готов был сражаться до конца, не жалея себя. И это зрелище заставило мое сердце замереть от гордости и уважения. Кто бы мог подумать, что из того парня, который когда-то умудрился чуть не спалить класс на уроке химии, вырастет врач, отчаянно идущий в бой со смертью. «Костя, черт возьми, как же ты вырос! Прошло уже столько лет!» Тряхнув головой, я скинула наваждение и повернулась на белую, как мел, ученицу. «Кристина, держись, пожалуйста», — прошептала я, прижимая ее холодную ладонь к своей щеке. «Мы уже почти приехали. Ты молодец, слышишь? Ты справишься». Но девушка никак не реагировала, и меня окутывала ледяная паника. «Мы ее теряем», — тихо произнес Громов, едва взглянув на меня. «Нет». Я задохнулась от страха, не веря, что это происходит на самом деле. «Кристина, пожалуйста». «Никольская, держи себя в руках, не мешай нам», — строго сказал Титов, не отрывая взглядов от прибора. «Мы все сделаем, что можем». Скорая резко затормозила, двери распахнулись, и медики мгновенно подхватили каталку, везя Кристину в операционную. Я попыталась броситься следом, но кто-то схватил меня за плечо, останавливая на месте. «Дальше с ней никак, Юль», — тихо, но твердо произнес Титов. «Теперь это дело хирургов». Я застыла, не в силах даже вздохнуть. Кристина исчезла за дверями операционной, а я осталась одна посреди коридора, совершенно беспомощная и потерянная. Одежда испачкана в крови, волосы спутались. Я вообще была похожа на пугало, но было плевать, лишь бы Кристина и ее малыш выжили. Я сжала виски пальцами, чувствуя, как глухая боль прокатывается по всему телу. Господи, ну как я могла быть такой слепой? Я же видела, что с Кристиной что-то не так. Заметила, как она изменилась в последнее время, как резко набрала вес, замкнулась в себе. Как же я не сообразила сразу. Не связала все эти очевидные факты в одну чертову цепочку. От мысли, что я могла предотвратить все это, внутри будто что-то оборвалось. Если бы я вовремя заговорила с ней, если бы была настойчивее, если бы просто обратила чуть больше внимания, она не оказалась бы на холодном полу туалета, едва не потеряв себя и малыша. В груди вспыхнуло такое острое чувство вины, что я едва удержалась от слез. Я подвела ее, не сумела разглядеть очевидного, списав все на усталость и подростковые капризы. Какая же я после этого преподавательница, если не способна была разглядеть того, что буквально кричала о помощи? «Юля, ну куда ты вообще смотрела? Почему не прислушалась к своему сердцу? Почему позволила своей глупой занятости и проблемам с бывшим мужем затмить очевидное? Ты же могла ей помочь, могла хоть как-то уберечь ее от этого кошмара. Теперь остается лишь надеяться, что все обойдется. Иначе я просто не прощу себе этого никогда». «Какого черта ты натворила, Никольская? Ты в своем уме вообще, а?» — раздался знакомый ледяной голос. Я резко обернулась, выныривая из своих мыслей, и увидела Антона, глаза которого сверкали от злости. Рядом с ним стоял директор, глядя на меня так, словно я совершила тяжкое преступление. «Ты должна была заметить, что у ученицы беременность, ты совсем тупая!» — продолжал Антон, возвышаясь надо мной и буквально уничтожая взглядом. «Я не знала», — пробормотала я, чувствуя, как из глаз начинают течь слезы отчаяния. «Юлия Александровна, как вы могли такое допустить?» — тут же поддержал его директор, качая головой с презрением. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Я смотрела на них, совершенно разбитая и не в силах произнести ни слова. Вдруг передо мной возникла широкая спина Артема. Он шагнул вперед, заслоняя меня собой, и его холодный голос разнесся по коридору. «Закрой рот», — процедил он, обращаясь к Антону таким тоном, от которого даже у меня пробежал холодок по спине. «Не тебе сейчас предъявлять претензии. Вы вообще оба понимаете, где находитесь? Вы в больнице. Девочка в операционной, ее ребенок тоже. А вам лишь бы отношения выяснять. Вот когда все риски будут позади, тогда и будете разбираться. И в произошедшем нет вины Юли. Вы...» — он резко ткнул пальцем в директора — «также должны были обратить внимание, а не спускать всех собак на своего преподавателя. А ты...» — повернулся он снова к Антону. «Какое отношение ты вообще имеешь к ним? Или у вас внезапно преподаватели стали зарабатывать миллионы? Ты чего разорался?» Антон дернулся, явно собираясь что-то возразить, но, встретив ледяной взгляд Артема, быстро стушевался. «Романов, ты не лезь!» — наконец процедил он, явно растерявшись. «А я уже влез», — отрезал Артем. Его голос звучал так, будто мог разрезать сталь. «И если ты еще хоть раз посмеешь открыть свой рот на Юлю, я лично прослежу, чтобы твоя жизнь стала адом». В воздухе повисла напряженная тишина. Антон несколько секунд смотрел на Артема, явно оценивая свои шансы, затем раздраженно фыркнул и, развернувшись, ушел. Следом за ним молча удалился и директор, кинув на меня последний осуждающий взгляд. «Да, видно, работать мне осталось 2 понедельника. А плевать. Придумаю что-нибудь». «Артем, спасибо», — выдавила я из себя, чувствуя, как голос дрожит, а слезы вновь текут по щекам. Он резко повернулся ко мне. Глаза его были полны какого-то гнева и странной нежности одновременно. «Не благодари, Никольская. Я сделал то, что должен был. И только». Голос его дрогнул, и я почувствовала, как внутри меня что-то сжалось. Мне захотелось подойти ближе, но Артем, словно почувствовав это, отступил назад. «Артем, послушай», — начала я снова, отчаянно пытаясь донести до него хоть что-то, но он резко перебил меня. «Юль, хватит», — отрезал он, избегая моего взгляда. «Просто молчи». Я замерла, сглотнув слезы. Сейчас он казался таким далеким, словно между нами выросла непреодолимая стена, которую я не могла сломать. «Я просто хотела сказать», — пробормотала я тихо, собираясь с духом. «Сегодня звонила моя подруга, она юрист, она подтвердила, что сделка с квартирой липовая. Квартира твоя, а я...» Мой голос сорвался, и я опустила взгляд, чувствуя, как слезы снова наворачиваются на глаза. Артем замер, словно я ударила его наотмашь. Я почувствовала, как напряжение между нами стало еще тяжелее. «Черт возьми, Юля!» — пробормотал он наконец, проводя рукой по волосам и не зная, куда деть свой взгляд. Мне хотелось провалиться под землю от стыда, отчаяния и какого-то болезненного ощущения, что теперь я действительно потеряла все. Я не могла даже представить, что он думает сейчас обо мне. Но вместо упреков Артем вдруг шагнул ко мне и осторожно, но крепко обнял за плечи, прижимая к себе так, словно боялся, что я исчезну. «Все будет нормально, слышишь?» Тихо произнес он мне на ухо, и его голос был совсем другим, мягким и успокаивающим. «Мы что-нибудь придумаем». И сейчас, прижавшись к нему, я почему-то поверила, что так и будет, потому что рядом был Артем. Такой непонятный, жесткий и нежный одновременно. Тот, кого я меньше всего ожидала увидеть рядом со мной именно в такой момент. Но теперь почему-то не могла представить, что его рядом не будет. Никогда.